Глава 5. Кабинет директора. Уже полчаса я сидел в кабинете директора и пялился в аквариум с рыбками. Звонок уже прозвучал, и первый урок в своей новой жизни я пропускаю. Но мне сказали сидеть и ждать Глеба Ростиславовича. Я так и делал. Невиновный должен вести себя как невиновный. В животе урчит, потому что я так и не успел пообедать. Вчерашний жареный хлеб вместе с блинами переваривается по четвертому кругу. И как же непривычно вновь возвращаться туда, где ты не можешь просто так по своей воле встать и уйти. Наверное, это один из главных минусов детства. «Костя, здравствуй!» — послышался спокойный голос из-за спины вслед за коротким скрипом двери. Я обернулся. Высокий седой мужчина с пышными усами над верхней губой закрыл дверь на защелку и, опираясь на красивую лакированную трость, прошел за свой стол. Под мышкой он держал увесистый учебник. «Здравствуйте!» — кивнул я и сглотнул. В горле то ли пересохло, то ли я просто слишком долго молчал, поэтому первую половину слова я попросту прохрипел. Директор положил книгу на край стола и сел в свое большое кожаное кресло. Я прочитал название учебника. «Хиромантия». Хм, они тут судьбу по ладоням предсказывать умеют? Или как это работает? В моем мире Глеб Ростиславович не преподавал. «Как ты умудрился перейти дорогу Парфенову?» — добродушно спросил глава школы и задумчиво постучал пальцами по столу. Я увидел на его руке перстень. На перстне герб, медвежья морда, как и на набалдашнике трости. «Это была самозащита, Глеб Ростиславович», — ответил я. Он ударил, я ответил. «Ничего больше». «Значит, вы подрались?» «Когда это было?» «Вчера». «Где?» «На стадионе за школой». «Еще и на территории лицея», — помотал головой директор. «Довольно смелое признание, учитывая серьезность последствий». Он был спокоен, как удав, но в то же время от него так и било мощной энергетикой. «Из-за чего произошел конфликт?» — спросил глава школы. Я быстро прокрутил в голове то, что произошло, когда я попал в этот мир. Вспомнил первые слова, которые услышал, едва очнувшись. Вроде кипяток своеобразно просил меня извиниться за то, что я назвал его Гондоном. «Уже не помню», — ответил я. «Знаете, как бывает, он меня оскорбил, я его оскорбил в ответ, и понеслась». Директор в задумчивости помял свой гладко выбритый подбородок, пристально глядя мне в глаза, как будто пытался прочитать мысли, а затем достал из ящика стола небольшой буклет и передал его мне. «Что это?» — спросил я. «Ты никогда не читал правила поведения в школе?» — поднял брови он. «Видимо, стоит перечитать», — кивнул я и взял буклет в руки. «Мне будет полезно ознакомиться с тем, что тут делать можно, а что нельзя. Да и директор такой поступок оценит. К тому же он оказался совершенно иным аристократом из тех, кого мне посчастливилось встретить за последние 2 дня. Надеюсь, суд будет справедливым». «А Антропов?» — вдруг спросил он. «Ты действительно ударил его сегодня?» «Нет!» — резко ответил я и тут же исправился, заговорив более спокойным тоном. «И пальцем не тронул. Он нагрубил тете Фае, а потом ему не понравилось, как я на него посмотрел. Затем он подставил руку к лицу и пустил себе кровь. Уж не знаю, как ему это удалось, но кровь бежала ручьем. Даже весь свой женский платочек испачкал». «Можешь не продолжать», — проговорил Глеб Ростиславович. «Послушай, сынок, сейчас все, кто состоит в клане Парфеновых, будут тебя провоцировать и добиваться исключения из школы. Сегодня я могу судить непредвзято, но если будешь нарушать правила и дальше, то мне придется перейти к более жестоким мерам, вплоть до исключения. А это значит, что они победят. Это тебе ясно?» «Клан Парфеновых?» «Звучит устрашающе. Интересно, Антропов тоже в нем состоит? Иначе какого черта он вообще меня подставил?» «М-да». Вопросов пока больше, чем ответов. Радует одно, что директор остался собой. Он и раньше был добрейшей души человек, а теперь я уважаю его еще больше». «Ясно», — отозвался я. «Но если оскорблять нельзя, защищаться нельзя, в таком случае что мне остается?» «Соблюдать правила». Внимательно посмотрел на меня своими зелеными глазами глава школы. Затем он поднял трубку телефона, дождался, когда на том конце провода ответит, и приказал: «Игорь, приведи ко мне Егора Парфенова и Кирилла Андропова». «Да, прямо сейчас». «Ну и что, что у них урок? Анна Михайловна знает, что я просто так детей от занятий отвлекать не буду». Глеб Ростиславович положил трубку и посмотрел на меня. «Твой отец был хорошим человеком, Костя. Он был умен и многих в свое время заставил служить ему. Но стоило допустить лишь одну ошибку, и его не стало. Он был моим другом, и из уважения к нему я закрою глаза на то, что ты сделал, и из уважения к твоей смелости и честности, но только на этот раз. Второго раза не будет. Надеюсь, что мозги своего отца ты унаследовал так же, как характер». Я с благодарностью кивнул. «Это что-то новенькое. В моей прошлой жизни отец рано умер, но никаких заслуг за ним не числилось. А вот здесь история, видимо, сложилась по-другому. При случае нужно будет расспросить у матери о нем побольше». «А теперь читай», — сказал директор. «Ты должен знать законы школы как отче наш». Я пустил глаза на открытый буклет и побежал по своду правил. Кроме обычных правил поведения, которые запрещают прыгать через ступеньки и хвататься за оголенные провода, тут есть такие пункты, в которых под угрозой исключения школы запрещается пользоваться боевой магией. «Боевой магией, черт возьми!» Я посмотрел на свою руку. «Неужели я умею делать нечто подобное? Пускать себе кровь из носа, ломать технику и зажигать в своих зрачках языки пламени. Но как проверить, что я умею? И у меня стандартный набор способностей? Или я могу вытворять что-то эксклюзивное?» Я вернул глаза на страницы буклета, и мой взгляд остановился на следующей строчке. «Также запрещается использовать вне урока такие виды созидательной магии, как иллюзия, создание острых и других предметов, способных нанести увечья ученикам и сотрудникам школы». В дверь постучали, что заставило меня оторвать глаза от свода правил. Директор встал со своего места и, хромая на правую ногу, дошел до двери. Открыл. В кабинет директора тут же вошли Кипяток и Андропов. Они озирались так, как будто были в этом помещении впервые. Школьники сделали несколько шагов вперед и остановились прямо по центру ковра. Как символично. Оба посмотрели на меня. На их лицах читалась ненависть. Однако она пропала, как только Глеб Ростиславович вернулся на свое место и теперь мог видеть их. Да уж, сильно я разозлил этих парней. «Егор?» Директор обратился к Парфенову. «Как давно ты читал правила поведения в школе для одаренных?» «Я их знаю наизусть, господин директор», — прилежно ответил Кипяток. «Он прямо невинная овечка. И как можно быть такой двуличной тварью? Сейчас он и вправду выглядит так, что это я самое большое зло из всех существующих зол на этом свете, а не он». «Знаешь, значит». Директор постучал тростью по полу. «А о драках на территории школы там что-то сказано?» Парфенов бросил на меня многозначительный взгляд. «Явно не ожидал, что я обо всем расскажу. Знает, что кара за такое нарушение серьезная. Только я об этом не знал, а потому сознался. Да и директор мне выбора не оставил. Исключение из лицея — это суровый приговор». «Ну? Чего молчишь?» — повторил Глеб Ростиславович более твердым голосом. «Там сказано, что драки на территории школы запрещены, господин директор», — растерянно ответил Кипяток. «Тогда почему вчера вы с учеником Ракицким их нарушили?» Повторил он еще более грубым тоном. Кипяток молчал. Он опустил голову и смотрел под ноги. Тогда директор сделал несколько шагов вперед и встал прямо перед местными хулиганами. «За нарушение любого правила я имею право исключить любого одаренного из школы», — заявил он. «Будь он хоть Господь Бог, вы позабыли, куда отправляют тех, кто не смог учиться в обычной школе? Тогда я вам напомню. Еще месяц не прошел, как Свиридов уехал на казачью заставу. Хотите следующими пополнить ряды защитников?» Глеб Ростиславович замолчал, подошел к аквариуму с рыбками, открыл ладонь, и корм из небольшой баночки потянулся к его руке. Я в очередной раз не поверил своим глазам. Затем он открыл крышку и навесил руку над водой. Песчинки корма осыпались на гладкую поверхность, и рыбы принялись обедать. «Любым поступком, которое нарушает порядок в лицее», продолжил лекцию директор более спокойным тоном, «вы не только обрекаете себя на тяжелую судьбу, но еще и показываете свое неуважение к правилам, учителям и директору школы. А теперь скажите мне, одаренные, как долго я захочу держать здесь тех, кто нарушает дисциплину и подрывает репутацию школы?» После того, как голос директора перестал громыхать, через открытую форточку с улицы стали доноситься голоса первоклассников, прыгающих на площадке. Видимо, у них была физкультура. «Антропов», — проговорил глава школы и повернулся к длинноволосому дружку Кипятка. Затем он подошел к нему и выдернул у него из кармана белый, испачканный в крови платок, развернул его. Мне показалось, что что-то шепнул, и в этот же миг кровь с белой ткани испарилась. Я мотнул головой в надежде прийти в себя, но мне не привиделось. Платок действительно стал чистым, и никакая тетя Ася не нужна. «Использование иллюзий в стенах школы запрещено», — сказал он. «Глупо надеяться на то, что вас не уличат во лжи. Вы еще дети. Стоит помнить об этом, когда начинаете использовать магию в корыстных целях», — напомнил глава школы. Сейчас в кабинете директора снова воцарилось молчание. Все стояли с опущенными головами в ожидании приговора. Справедливость восторжествовала, и каждый получил по заслугам. «Но вот какой ценой?» «Еще хоть одно нарушение, и вы будете исключены. Это касается каждого». Директор бросил свой взгляд на меня. «А теперь ступайте на урок. С завтрашнего дня и до конца недели вы дежурите в столовой и не посещаете занятия. Все втроем. Пока не научитесь уважать друг друга». А вот и наказание. В свое время дежурства в столовой мы ждали с особенным нетерпением. Но это будет первое дежурство, которое я буду ждать как казни. Перспектива провести 3 учебных дня в компании этих аристократов меня не радует. Но должно быть интересно. Все-таки сейчас у всех нас связаны руки. Каждый из нас кивнул в знак понимания наказания, и мы пошли к выходу. Пока толпились в проходе, кто-то из этих двух шепнул мне: «Стукач!» Похоже, теперь Парфенов с Антроповым ненавидят меня еще больше. Посмотрим, чем это обернется. Но на некую казачью заставу никто ехать не хочет. Значит, теперь я в относительной безопасности, и первая задача в этом мире — постоять за себя. Выполнено. Директор проводил нас до класса на 4-м этаже, постучал и открыл дверь. «Анна Михайловна», — проговорил он учтиво, — «я вам 3 гавриков возвращаю. Можно?» Женщина лет 40, с чертами лица Джули Робертс, большим ртом, кудрявыми волосами и в очках, посмотрела в нашу сторону строгим взглядом и кивнула. Затем, не дожидаясь, когда мы усядемся на свои места, продолжила что-то рассказывать. Но я не слушал. Появилась проблема поважнее. «Где я, черт возьми, сижу?» Кипяток и Антропов сразу ушли и приземлились, что неудивительно, за одну из последних парт, вместе. Я же застыл у доски и быстро побежал взглядом по классу. 3 ряда парт. Я совершенно точно в прошлой жизни сидел за 3-й партой в 1-м ряду. С Игоряном. Но сейчас Игорян одет в костюм и сидит с Алиской. Но она одета обычно. Значит, аристократы с челядью за одной партой все-таки уживаются. Следовательно, я могу сидеть на любом из свободных мест. А сейчас их всего три. Вариант А. Дмитрий Солонин. Всегда был самым загадочным парнем в классе. Отвечал только, когда спрашивали, и только учителям. Я один раз видел, как его встречала бабушка из школы, вся в черном и черной вуалью на лице. Все 11 классов он учился отвратительно, хотя делал вид, что слушает все и всегда выполнял домашнее задание. Но всегда неправильно. То ли умом обделен, то ли проблемы какие в семье. Могу ли я подружиться с ним в этом мире? Вряд ли. В моем он всегда за партой сидел один. Вариант Б. Ян Калачевский. Веселый парень, наполовину поляк. Всегда любил отпустить острую шуточку во время лекции. И тогда весь класс заходился хохотом. Вместо того, чтобы записывать под диктовку, он рисует трансформеров на последней странице тетради. Лучше всего подходит на кандидатуру моего соседа по парте, если бы не одно «но». Его предки запрещали ему общаться со мной. Почему-то считали, что я из неблагополучной семьи, и поэтому обязательно научу его курить сигареты или нюхать клей. Конечно, это были только их закидоны, но так или иначе, общение со мной он стал избегать. Вариант В. Жанна Клаус. Еврейка. Всегда больше общалась с парнями, чем с девчонками. Учились курить за школой мы все вместе. Да и симпатизировала она мне всю школьную жизнь. Это я сейчас понимаю. А тогда мне казалось, что всякие сладости, подкиданные в портфель, дружеские валентинки, совместные прогулки домой и школы — это все само собой разумеющееся. Хотя на самом деле именно это и было истинным проявлением ее интереса. «Ракицкий!» — выдернула меня из мыслей Анна Михайловна. «Я тебя к доске не вызывала. Что ты стоишь, как тополь на плющихе? Можно схожу тряпку намочу?» Вспомнил я вдруг дело, которое дало бы еще некоторое время на то, чтобы принять окончательное решение. «Мы же не намочили?» — скинула учительница руки. «Только и ждали Ракицкого, чтобы магию воды использовать. Садись, повелитель стихий!» Весь класс захихикал, а я понял, что сболтнул чушь. Действительно, если они тут могут водой повелевать, то им не очень-то и нужна эта негласная должность. И предложение намочить тряпку, едва зайдя в класс, было так себе. Я кивнул и выбрал третий ряд. Ян или Жанна. Солонина отбрасываю сразу. Либо за пятую парту к Яну, либо за третью к Жанне. И весь класс, как назло, смотрит за мной. Побочный эффект моего вчерашнего геройского поступка. «Привет», — произнес я. Затем упал на стол рядом с Жанной и закинул на стол портфель, чтобы достать из него учебник по... какой там предмет? «Ты чего, Ракицкий?» — шепнула аристократка, недоумевая. «Черт, значит, ошибся. Ну что теперь?» Остается только вести себя, как ни в чем не бывало, и снова подружиться с ней, если, конечно, ее синяя форма не сделала из нее стерву. «А что не так?» — посмотрел я на соседку не менее недоумевающим взглядом. «Да ничего», — замялась она. «Просто Солонин еще приревнует». Я посмотрел на чудика из другого ряда. Он глядел на меня большими глазами и мимикой вопрошал. Я сориентировался и махнул ему рукой, мол, потом поговорим. Вот и поворот. Самый невероятный вариант оказался правильным. Ну что ж, может, оно и к лучшему. Интуиция никогда не была моей сильной стороной. «У нас традиционные дружеские отношения. Можешь не переживать», — ответил я Жанне на комментарий про ревность Солонина. Она пожала плечами и уткнулась в тетрадь. Карандаш бил по открытым листам, показывая, что девчонка-то на нервах. Значит, чувства из истинного мира остались. Это уже хорошо. Я посмотрел на доску. Там была начерчена какая-то формула, а сверху написано название предмета. Портология. И помните, вы можете черпать свою силу только из порталов. Произносила свою речь Анна Михайловна. и должны уметь в любой момент разорвать завесу и напитаться энергией. Сегодня мы научимся открывать порталы с помощью воды. Есть желающие к доске?» Я осмотрелся. Желающих, как всегда, не было. Был бы я хоть немного в теме, то вызвался бы. А так, я даже, вон, учебник в портфеле найти не могу. «Ракицкий, к доске».